сыграл стереотип восприятия своей страны, самое мощное в ней это финансы и спецслужбы. Армия всегда была достаточно аполитична и не умела настаивать на своих интересах. Наверное, именно поэтому я просто-напросто не обратил внимания, что и то, и другое после начального этапа дикого капитализма было аккуратно разгромлено и посажено на короткий поводок. Нет, конечно, они действовали и представляли реальную силу, но не смеющую себя серьезно противопоставлять интересам лидеров государства. А вот церковь, к которой скептически относилась большая часть населения, все больше и больше перерождалась в криминальную структуру, набирала силу и действовала со все большей и большей уверенностью в собственной безнаказанности. Допросы Мариса, который, судя по всему, искренне ненавидит Ковен, неожиданно осветили этот вопрос. Где, когда и как именно лидеры страны попали на финансовый и компроматный крючок к лидерам церкви, он не знает. А вот связь перерожденной церкви и черного Ковена прослеживается очень четкая. Не могли черные упустить такую возможность подмять под себя глубоко увязшую в политике и в финансовых махинациях церковную верхушку, способную шантажировать руководство и политиков громадной страны. Ну, собственно говоря, те зажравшиеся уроды, которые пришли к власти в православной церкви, не очень-то и сопротивлялись бизнес есть бизнес, особенно тогда, когда к ним поступила информация о возможностях Ковена в области органолепторства. Светлая, слушавшая рассказ координатора и на аудио, и на ментальном уровне, мрачно прокомментировала: значит, при открытом контакте возникнет кроме идеологической еще и религиозная конфронтация. А знаешь, я ведь могу вам в этом помочь, людей, которые не только пользовались услугами органолепторов, но и приняли черный путь. Мои ученики смогут вычленить. Геста удивленно на нее посмотрел: ты разделяешь эти два понятия? Да мир всегда сложнее, чем создаваемая людьми схема. Кроме того, одна из светлых, работавшая на страницах с отрядом ОСНАЗа, имела встречу с таким, не вписывающимся в традиционное представление о черном пути человеком, женщиной. Ее звать Лаада. Лана Ари тяжело вздохнула: помнишь, мы несколько раз получали информацию от Андрея об наказующей с обложки. Это, видимо, она и есть, и там не все так просто. Геста внимательно посмотрел на светлую: ты не хочешь, чтобы они встретились? Это не совсем то, что ты думаешь, хотя, возможно, ты в чем-то и прав, особенно в этом случае. И, помолчав, добавила: понимаешь, чувствующим ментальный контакт с идущими рядом заменяет все: физическую близость, ребенка, родителей, родственников. Ты всем нужен и тебе все нужны. Общая большая цель и общее сопереживание, идущие рядом заменяют все. В моем случае все это было потеряно, я была отвержена. Мне просто стало незачем жить. Плюс, при посвящении происходит перестройка гормональной сферы и практически атрофия репродуктивных функций. К жизни обычного человека, женщины и матери, я вернуться уже не могла. И в этот момент я встретила Андре. Лана Ари грустно улыбнулась: громадный лохматый зверь, для которого защитить близкого или подопечного было всегда важнее, чем защититься самому. Мальчишка, принявший на себя ответственность за всех, кто стоит рядом. Понимаешь, я никогда за всю свою жизнь не была нужна кому-нибудь просто потому, что я есть. Вне круга чувствующих, да и внутри него, обо мне всегда заботились в ответ на что-то, чаще всего, потому что боялись или ожидали поддержки. Звери на Ари стали для меня одновременно и кругом, в котором я могла быть равной среди равных, и детьми, которых у меня не могло быть в принципе, и учениками, которых я так и не успела воспитать. Вздохнула: это очень важно — иметь свой близкий круг и своих учеников. Для этой женщины, Лаады, Андре был почти тем же самым и почти в такой же ситуации. И она очень сильный человек, сильнее меня и как личности, как ментат. Геста, привалившись к ножке консоли, сел напротив светлой на пол. Ну, что за странные предположения? Ты же абсолютно спокойно, я бы даже сказал доброжелательно, наблюдала за взаимоотношениями Андре, сначала с Лопес, а сейчас и с Ким. Это другое, сейчас это мой круг. Им хорошо друг с другом, значит, хорошо и мне, мои близкие и мои ученики. Хотя Лопес, скорее, просто подруга. Лана Ари хихикнула: очень упертая, так же как один сидящий напротив меня куратор, и очень шумная. Ну, вот видишь, во всем есть светлые стороны, ты нужна им, а они нужны тебе. Немного помолчав, добавил: Ланочка, ты меня извини, я понимаю, что тебе сейчас сложно говорить на эту тему, но мне нужна полная информация по этой женщине бывших офицеров ГБ, да еще такого ранга, не бывает по определению. Москва, 2020 год. Вилла службы внутренней безопасности. Мадемуазель Лопес была приятно возмущена. Нет, ну ты посмотри, каков козел, мне, начал совать свои паршивые деньги. Да он сам даже того салата не стоит, который я по его морде размазала. Кстати, как тебе подготовка его мордоворотов? Ким пожала плечами, довольно посредственная. Они слишком самоуверенные и слишком массивные для серьезной ситуации. То есть, парадно-выходные пиджаки. Как ты думаешь, это они случайно нарвались или нас опять на слабо проверяли? Старейшая, которая с интересом игралась с дистанционкой видеостены, невозмутимо прокомментировала его внимание и слегка подтолкнули. Кто? Он сидел в глубине зала, и вы не обратили на него внимания. Но они так делать больше не будут. Обе женщины с интересом посмотрели на светлую, прикидывая, во что обошлось для этого, сидевшего в глубине зала, такая попытка. Старейшая, которой категорически не нравилось увиденное на обложке, в тот вечер была сильно раздражена и явно искала повод, на ком сорваться. Лопес осторожно спросила: ну и как он после этого? Нам не выставит претензий за потерю ценного сотрудника? Ничего страшного. Постепенно перестанет всего бояться и придет в норму. Старейшая скептически посмотрела на девушек. Собственно, то, что сделала я, ничем по своей сути не отличается от того, что сделали вы. По крайней мере, я не испортила хороший салат. К пище нужно относиться с уважением. Я думаю, что нам надо заканчивать свою миссию. Я не считаю, что у нас будет достаточно точек пересечения интересов с этим обществом. По крайней мере, в отношении ветвей, я категорически против любых контактов с ними. Андрей тоже из этого общества. Ким, лапочка Лопес крутанулась около зеркала. Такие, как Андре, будут перебираться к нам, теряя на ходу от торопливости сандалии, и место для них всегда найдется. А этот гадюшник, пусть гниет, как может. Ты вспомни, какие физиономии мы увидели на экскурсии в их парламент. Такие самодовольные морды в дерьме мазать бесполезно. Во-первых, они сильнее вонять от этого не будут, а, во-вторых, просто небрежно смахнут излишки продукта мизинчиком и пойдут дальше. По своим важным делам. Ух, как хотелось до их масляных глазок добраться. Такое было ощущение, что под юбкой от их взглядов насекомые ползают. Тупые, самодовольные, круто замешанные на наглости, с готовностью тут же умильно улыбнуться тому, кого на данный момент считают сильным. Не нравится мне этот город. Люди, какие-то тут, слишком тревоженные, непрерывно куда-то бегут и не по делу суетятся. С кем не начнешь говорить, разговор почти сразу переходит на то, кто кого кинул и кто кому отбашлил. Ким пожала плечами. Сложное общество. Ты лучше скажи, какое на тебя впечатление произвел местный шеф службы внутренней безопасности? Темный тип, сквозь его вежливую улыбочку и не сразу протиснешься. Ему что-то очень от нас нужно, задумчиво глядя на женщин, сообщила светлая. Прикрывали его на аппаратном уровне хорошо, но, кое-что, по самому верху удалось считать. Он ожидает каких-то событий, и эти предполагаемые события вызывают у него чувство ужаса. Этот человек самоинициированный, чувствующий, с сильным даром предвидения, который он, к тому же, сумел развить. Редкий случай, когда такое удается без умелого учителя. Лаврентию нужно встретиться с ним напрямую. Откровенно говорить, он будет только с равным по рангу. Вы для него малозначащие исполнители, а мне он просто не доверяет и считает самодовольной туземкой. Телекамера, блинкер, телекамера, входная оптика которой каждые полсекунды совершает возвратно-поступательные движения поперек оптической оси с амплитудой 3 см, что дает возможность при просмотре через компьютер получить стереоскопический или квадроскопический эффект при минимальной полосе пропускания. Глава 16. Стратегия катастроф 3. Женева, 2021 год. Штаб-квартира службы внутренней безопасности. Комиссар службы с неудовольствием посмотрел на своего референта. Ну и что ты мне прикажешь делать со всеми представленными тобой заплесневевшими сплетнями? Совсем разучились работать. Ну, не скажите, среди них есть и вполне интересная информация. Ну, например, об этой Лопес. Судя по тому, как ее аналог в нашей реальности среагировала на смерть своей дочери и устроила самоубийственную бойню в нацистском разведывательном центре, ребенок для нее был очень дорог, и, используя наши медицинские технологии, мы бы могли найти к ней, через него, подход. Дурак. Судя по тому, как она самоуверенно ведет себя в нашей реальности, подход к ней уже давно нашли. Не слишком ли вы большое значение придаете этим трем бабам? Они не произвели на меня очень большое впечатление. Старшая, конечно, невероятно сильный ментат, но она всего лишь малограмотная старая туземка, с нетехнологической страницы, а ее способности мы вполне можем давить на аппаратном уровне. Кореянка, я думаю, всего лишь телохранитель. Физическая подготовка без сомнения великолепная, плюс играет роль нестандартная внешность и хорошо поставленная манера поведения, но не более того. Испанка старшей группы, этакая своеобразная Матахари Шалава сталинского разлива. Я думаю, что их задача — сбор предварительной информации о ключевых действующих фигурах и не более того. Маэстро раздраженно фыркнул: ты посмотри-ка, он даже думать начал. Так может быть, прежде чем думать, ты еще раз просмотришь записи, на которых они обсуждают свои проблемы. Даже полному идиоту понятно, что эта кнопка исполняет роль, как минимум, рабочего секретаря группы, суммируя общее мнение и подводя итоги работы. Твое мнение об остальных членах делегации тоже вполне соответствует твоему общему уровню развития. Кстати, что лингвисты говорят о расшифровке языка? Референт с сомнением посмотрел на своего раздраженного тестя и осторожно возразил: ну, это же естественно, что они работают как одна команда. Хорошо обученная и хорошо сработавшаяся команда, иначе бы их просто сюда не послали. А в отношении языка, на котором они говорят, я не верю, что у лингвистов может быть какой-то прогресс. Аналогов такого языка ни у нас, ни на страницах мы не встречали, а само общение идет полунамеками, с поддержкой на ментальном уровне, куда мы избегаем соваться, что уже и раньше успели получить по мозгам. И тогда зачем вы вчера полезли под эту туземку? Это была личная инициатива исполнителя. Уж очень это Лопес ведет себя самоуверенно вызывающе. Сильный раздражающий фактор. Вот он и не удержался ей поднапакостить. То, что старуха отследит его и ударит назад, он явно не ожидал. Ну и как, поднапакостил. Теперь сидит, забившись в угол. Впадает в истерику при каждом громком звуке или резком движении санитаров и неизвестно, когда будет способен вернуться к работе. Сотруднички. А, с этой Лопес, будьте поаккуратней. Впечатление она на них не производит. Ты тоже, на окружающих, производишь впечатление мальчика-мажора при моей внучке. Черт побери, я уже начинаю подумывать, а так ли уж они не правы. Ну, что есть, то и есть, вам виднее. Правда, теперь что-либо менять уже поздновато и вам, и внучке. А, еще лучше, перестаньте брюзжать и сформулируйте свое мнение по этой группе, чтобы я мог лучше понять вашу позицию. Комиссар недовольно повертел в пальцах бокал с минералкой. Мнение ему сформируй. Да нет у меня никакого мотивированного мнения, просто есть некоторое понимание психологии участвующих лиц. Ты бы хоть, для разнообразия, не только журнал Playboy листал. Понимаешь, ключевая фигура в этом обмене наблюдателями сам Сталин. Ну не может он такую важную операцию пустить на самотек и доверить второстепенным исполнителям. Слишком он требовательный и недоверчивый лидер. Значит, либо операция для него не важна, но это как-то сомнительно, либо исполнители далеко не второстепенные. А вот дальше начинаются вопросы. Я просмотрел кое-какие материалы по нашей реальности того времени. Сталин и высшее руководство никогда не доверяло бывшим иностранным гражданам, даже если они были идейными членами коммунистической партии. Причем, что генсек, что другие партийные лидеры всегда формировали вокруг себя ближний круг, не связанный как у нас родственными узами, но сформированный по принципу личной преданности. В отношении же этого девичника мы имеем либо полный отказ от такой схемы, либо что-то недопонимаем. Скорее всего и то, и то. Больше всего меня настораживает эта старая туземка. Лично я, ментата такого уровня, к себе бы не подпустил. Судя по взаимоотношениям внутри этой инспекторской группы, она не старшая в команде, но пользуется очень высоким авторитетом. Причем она явно не сотрудник силовой структуры. Значит, представитель страницы, который допущен к принятию решения на высшем уровне. Так что, свое представление о ней как о тупой туземке можешь вставить себе под хвост. Второй нонсенс — это, так восхитившая тебя, Лопес. В нашей реальности она была агентом нацистских спецслужб. Причем агентом, сидевшим на очень прочном крючке. Возможно, была двойным агентом, но это большой роли не играет. В реальности подложки, она оказалась на территории СССР. Как мы предполагаем, основные операции в текущей истории там начались примерно в 36-38 годах. К этому времени она уже сотрудничала со спецслужбами, и советские структуры этого не могут не знать. Значит, либо такое сотрудничество шло по их указаниям, либо советские и немецкие спецслужбы уже тогда сотрудничали настолько плотно, что это не имело значения. Референт осторожно вставил: это вполне соответствует предположению о постепенном захвате контроля над подложкой группой выходцев из нашей реальности, имевших большие технические и финансовые возможности. Комиссар устало откинулся на спинку кресла. Слишком соответствует и слишком нашему предположению. Мы явно примериваем их ситуацию на себя. Не могу я себе представить Сталина и остальных быков того времени в качестве подконтрольных марионеток, тем более, что они знают о возможности такого контроля и умеют прикрываться. Ладно, я пойду немного отдохну, а ты посиди и грустно подумай над своей непроходимой тупостью. Референт встревоженно посмотрел вслед своему тестю. Сильно сдал дед за последнее время. Не приведи Господь свалиться. Со структурой я, конечно, справлюсь. Нашу преемственность признали все основные компетентные группы, а вот аналитика такого уровня у нас больше нет. Времена наступают такие, что одной политикой и паркетным шарканьем с делом не справишься. И я, и он это тоже хорошо понимаем. Нервничает старик, за его ехидством и подколками проглядывает самый натуральный страх. Маэстро, который десятилетиями выходил с чистыми манжетами из самых невероятных ситуаций, боится будущего развития событий. Да, лучше предположить, что дед прав, и я недооценил ситуацию и ее участников. В нашем болоте свободы для маневра у меня почти нет. Слишком сложившаяся структура, с давно установившейся системой взаимного сдерживания и противовесов. Значит, нужно выходить, по примеру террориста, на плотный контакт с подложкой, но, в отличие от него, использовать этот контакт в своих интересах. Интересно, понимает ли Бломберг, что страницы постепенно захватывают контроль над ним и его людьми. Хотя возможность пользоваться открытыми энергиями страниц — это вполне впечатляющее преимущество, которое многое оправдывает. Нет, все-таки я лучше по старинке. Есть, конечно, определенные проблемы, но зато в своем болоте я сам хозяин. Берлин. Личные апартаменты канцлера Томаса. Мюллер с усмешкой произнес: значит, мой дорогой адмирал, русским успешно удалось одурачить представителей обложки? Да, было выполнено довольно изящно. Люди Берии понимали, что непосредственно воздействовать на пришельцев они не могут. Такое воздействие будет немедленно отслежено и оценено. Все было сделано намного проще. О том, что происходящее на транспортной площадке не театральная постановка, а рутинное действие, было внушено самим работникам сцены. Средства, конечно, были затрачены значительные, да и риск был немалый, особенно когда открывали калитку на орбитальную станцию, но все прошло достаточно успешно, и наши гости были весьма впечатлены, особенно когда увидели в одном из порталов людей, парящих в невесомости. Томас поморщился: не люблю таких сложностей. Авантюра и откровенная дезинформация потенциального партнера редко себя оправдывает. Страшно даже подумать, чем все это могло закончиться по отношению к обитаемому модулю и его экипажу. Адмирал пожал плечами: ну, все меры безопасности были, конечно, приняты. На приемной платформе станции люди работали в гермокостюмах, а остальная часть экипажа перешла в спасательную шлюпку. Все равно неоправданный риск. Мы не можем себе позволить потерять обитаемый модуль и повредить нашу самую мощную орбитальную платформу. Слишком много важных экономических и военных задач решается с ее помощью. Сейчас экономика Федерации работает на пределе своих возможностей. Только тотальная мобилизация всех причастных к службе чрезвычайной ситуации и развертывание ее до красного уровня пробили изрядную брешь в нашем бюджете. Траты на эти три лунных спутника, которые выведены на полярную орбиту и начали сбор информации, можно назвать просто чудовищными. Но эти траты, если нам удастся развернуть на Луне добычу и обработку редких и сверхчистых материалов, хотя бы имеют некоторые перспективы на окупаемость, а вот очередная милитаризация общества нет. Тем более, что и наши политические партнеры не вполне понимают необходимость таких действий и вполне явственно брюзжат. Генрих, что думают твои аналитики о причинах такой прохладной реакции Лиги Наций? Нам не удалось убедить их в серьезности ситуации. Полученные сведения они восприняли как очередную фантастическую новеллу, которую так любит выпускать в мягком и красочном переплете писаки, а у такой новеллы, по определению, должен быть счастливый конец. Кроме того, обыватель очень быстро привыкает жить хорошо и не способен оценить усилия, которые для этого прикладываются. Большую роль сыграл режим секретности и до сих пор действующие ограничения на ознакомление с информацией, которая поступает с обложки. Мы попали в положение того охотника, который поймал в кустах за хвост медведя, и отпустить страшно, и придерживать чревато. Генерал откинулся в кресле. Да, неприятная ситуация. Выполнить полноценный анализ на основе той куцей информации, которую мы им предоставляем, практически невозможно. Дать мировому сообществу неконтролируемый доступ к информации о таком весьма неоднозначном обществе, причем изначально нацеленном на подчеркивание своих ярко раскрашенных атрибутов, пропаганде принятых в нем, весьма сомнительных ценностей и привыкшего, как норма жизни, проводить ничем не ограниченную рекламную дезинформацию окружающих без соответствующей подготовки тоже очень рискованно. Вы, Генрих, к сожалению, весьма правы в своей образной оценке ситуации. Вильгельм, какое впечатление на вас произвели посланцы обложки и насколько, по вашему мнению, верно мнение русских аналитиков, что мы имеем перед собой две, достаточно независимые, авантюры, конкурирующих отделов? Канарис побарабанил пальцами по столу, неторопливо формулируя ответ. Вы знаете довольно сложное. Я думаю, что и генсек, и его службы не правы в оценке ситуации и действующих мотивировок. Сталинское общество организовано вокруг слишком мощной вертикали. Это дает определенные преимущества в виде долгосрочно спланированной политики и экономики, но в нем отрицательно относится к излишне самостоятельным действиям отдельных чиновников, особенно в области внутренней и внешней политики. В результате такого ограничения, с одной стороны, чиновники решающего звена резко ограничены в своей инициативе, а, с другой стороны, их руководители вынуждены постоянно принимать на себя излишний груз ответственности. Я думаю, что советы, исходя из своего стереотипа положительного и отрицательного типа чиновника, просто не могут понять, что общество, в котором действуют только эгоистические интересы, в принципе не может существовать. Чиновники-подложки также служат интересам своего общества, как и мы, просто у нас разные понятия о том, как должно проходить такое служение и об уровнях личной дозволенности. Канцлер рассмеялся. Только не сообщайте ваши выводы Сталину, в таком излишне циничном ключе, последствия могут быть довольно непредсказуемы. Адмирал серьезно кивнул. Да, его реакция на такую аналитику может быть достаточно негативной, причем, не только его. Что вы имеете в виду? Совет ментатов, а точнее старшие структуры этого совета на страницах. Их мнение об обществе обложки крайне отрицательное. Если учесть, что находится все больше и больше точек пересечения их традиций с советской идеологической доктриной, а взаимное влияние в различных вопросах очень значительное, то это может в будущем создать серьезные проблемы и затруднить принятие взвешенных политических решений. Мюллер повертел вазочку, выбирая печенье. Я думаю, что вы преувеличиваете. Такое влияние, бесспорно, есть и, как все нововведения в политике и этике, оно не вполне однозначно, но пока мы имеем больше положительных результатов, чем накапливающихся текущих проблем. Со старейшей, бесспорно, работать очень тяжело. Этакий генсек со страниц, в расшитом золотыми листиками платье и взирающий на тебя с высоты своего 300-летнего опыта жизни. Правда, последнее время, как я заметил, она стала принимать во внимание особенности нашей морали и не так активно пытается шарить по мозгам. За столом рассмеялись казусы, которые регулярно возникали между старейшей и ведущими политиками подложки, уже давно стали в дипломатической среде популярной формой анекдототворчества. Канарис пожал плечами. Вполне возможно, вы и правы. Например, Ланаре достаточно легко, при наличии серьезной аргументации, идет на компромиссы, но ее уже сложно рассматривать как представителя страниц. Скорее, ее можно рассматривать, как одного из ближайших советников генсека по гуманитарным вопросам, а ее конфронтация со старейшей ни для кого не секрет. Мюллер мечтательно произнес. Ланаре, как она танцует. Вы знаете, что писаки ее иначе, как золотая фея балета, не называют. За ее последнее выступление на берлинской сцене можно простить все. Даже то, что при ней приходится говорить правду, всю правду и только правду. Ну, почти всегда. А это не совсем удобно в нашей сложной жизни. Одна из доступных страниц. Округ Карда. Сержант Эрих из клана Карда осторожно, из-за кустов оглядел открывшуюся перед ним укромную долину, расположенную почти на границе лордства и цепочки старых холмов. Шакалы именно сюда уводили захваченных пленных, и именно отсюда не вернулось несколько групп разведчиков, которые пытались отследить их маршруты. Тихий распадок между цепочкой высоких скалистых холмов, поросших травой, и никаких признаков людей. Собственно, зверей и птиц тоже не ощущалось. Место, замершее в неприятии и ужасе. Ну, По крайней мере, так казалось егерю лорда Карда, который, стиснув зубы, разглядывал это, на первый взгляд, безжизненное пространство. Пропажи людей начались примерно 2 года назад. Пропадали либо одиночки, оправившиеся по своим хозяйственным делам, или мелкие караваны купцов. Крестьянские общины, те, из которых пропадали люди, несколько раз пытались организовывать поиски, но не находили каких-либо следов пропавших. Люди просто исчезали. Однажды к управителю лорда пришел священник из отдаленной общины и, запинаясь и разводя руками, сообщил о том, что во время поиска 2 пропавших детей, деревенская шепталка, которую привели с собой крестьяне, вроде бы заметила, что кто-то старательно отводит им глаза от этой долины. Смущение святого отца вполне можно было понять, церковь очень неодобрительно относилась к шепталкам и прочему старому ведовству, но священникам, которые несли служение в отдаленных селениях, приходилось закрывать глаза на это непотребство, чтобы не оказаться в конфликте с крестьянской общиной. Было отправлено несколько стражников посмотреть, что там и как. Пикинеры покрутились между пожеванных временем холмов и вернулись ни с чем. Так продолжалось довольно долго, пока не пропала одна из младших дочерей лорда, которая отправилась со своими сопровождающими на крытой повозке в один отдаленный монастырь. Девочка, ее старая кормилица и несколько пеших стражников, никто даже подумать не мог, что кто-то посмеет напасть на семью лорда. Немедленно, по их следам были отправлены 2 егерей, срочно вызванных из западных лесов. Отправились на поиски, каждый в сопровождении отряда стражников, и пропали, как растворились между скалистых холмов. Эрик стиснул зубы. Какая же тварь посмела напасть на маленькую инфанту, девочку, а точнее, уже почти сформировавшуюся девушку-подростка. В замке любили за добрый характер и ангельскую внешность. Следы одного из пропавших отрядов вели именно в эту лощину. Старый егерь оглядел открытое пространство и, непроизвольно, напрягся. Еле заметный, недельный след, который привел его сюда, прямо у самых холмов, становился более заметным, как будто кто-то проволок по траве несколько тяжелых мешков. Странно, ни следов борьбы, ни следов крови, как будто опытный лесник и 2 городских стражников просто сдались нападавшим, но тогда бы их не пришлось тащить по траве. Очень странно. Нужно было подползти поближе и осмотреть место происшествия, но что-то останавливало, как будто служака чувствовал какую-то неявную угрозу, разлитую в воздухе. Неожиданно, старый сержант ощутил около себя присутствие другого человека, и чья-то рука опустилась на плечо, не сильно придавливая к земле, требуя молчания и осторожности. Медленно соскользнув назад за куст, он огляделся. «Это ж как же так, они меня, старого дурака, приловили?» Дождевая промоина, в которой он пристроился за колючим кустом, была полна людей, 2 из которых сразу сторожка заняли его место, просматривая открытое пространство. «Это ж кто такие?» Стараясь не делать резких движений, егерь перевернулся на спину и начал рассматривать своих гостей. Нападать на него явно никто не собирался, оружие тоже никто не пытался отобрать. Пришельцев больше интересовало то, что могло находиться между старых холмов, и это нечто, судя по приготовленному оружию, видимо, не вызывало у них доброжелательного отношения. Странное оружие, не то арбалеты со снятыми дугами, не то пружинные стрелометы, но довольно необычно выглядевшие, хотя и очень тщательно сделанные. Правда, простые арбалеты у 2 на спине тоже были закреплены. Это что же получается, не мы одни на шакалов охотимся? Лесник пригляделся к тому, который сидел перед ним на корточках, сливаясь своей одеждой с пятном куста. Увидев обращенное к нему внимание, маленький воин убрал серую тряпку, закрывающую лицо, и вежливо склонил голову. Непривычно светлое лицо, фигурка 14-летнего подростка, но уверенные глаза взрослого мужа, посеченные в уголках сеткой мелких морщин. На спине приторочен маленький, ладно сделанный арбалет и тонкий длинный кинжал, даже скорее стилет. Брони нет, одет в неброскую одежду лесного жителя, неприметную на местности, этот явно рейнджер. А остальные? Еще 2 такие же рейнджеры, маленькие и подвижные, а вот 2 других, с арбалетами без дуг, это уже посерьезнее, явно покрупней, в броне, хотя тоже в припятнанной под местность одежке. У одного из рейнджеров сторожка прижался к плечу маленький, верткий зверек. Зрачки егеря расширились, никогда не видел ничего подобного. Длинное тонкое тело и чуть заостренная голова с быстрыми бусинками глаз, казалось, постоянно переливалась на месте, скорее даже не звериными, а змеиными движениями. На коричневатой, плотно прилегающей шерстке была прилажена какая-то легкая упряжь с закрепленной на ней цацкой, вроде как пенал для сообщений, но со стекляшкой впереди. Рейнджер коснулся пальцами зверька и вытянул руку в сторону холмов. Коричневая, сливающаяся с подвыгоревшей травой и огольцами тень немедленно скользнула вперед и скрылась из виду. Воин, послав вперед зверька, вытащил и развернул что-то вроде плотного, серого свитка. Серая поверхность слегка засветилась и по ней быстро заскользили разноцветные пятна. Егерь пригляделся к копыта черного лорда. На поверхности свитка, как в зеркале, мелькали пучки травы и, изредка, отражалось лежащее перед разведчиками пространство. Даже скорее не отражалось, а, как будто, зеркало показывало то, что мелькало перед глазами кого-то маленького, вертко бежавшего через траву к недалеким холмам. Лесник поднял глаза, отслеживая легкое колыхание травы, которое указывало на бегущего к холмам зверька. Вон оно как. Вот значит, что за цацка была прикреплена на спине этого маленького ягозы. Никогда о таком не слышал, но раз дальноглядные трубки со стекляшками люди умеют делать, то почему бы и не прикрепить их на спинку зверька-разведчика. Как они отправляют изображение в зеркало, это, конечно, непонятно, но то не нашего ума дело, а вот в разведке очень даже удобная штука. Вова Большой с интересом посмотрел на местного туземца, который старался через плечи бойцов рассмотреть тактический планшет, на котором попеременно отражалась информация с камер, закрепленных на груди сокола и соболя. Железные нервы у мужика сразу сориентировался в ситуации, принял ее как должное, и она его, судя по всему, не напрягает. Собственно, все правильно, судя по одежде и повадкам лесной вояка, местный снос, а в нем клювом не щелкают. Не было бы с нами чувствующей, которая его слегка прижала, фиг бы вот так, просто, подкрались. Подозвал жестом местного, и они оба пристроились у второго планшета с картинками от маленьких разведчиков. Ну, собственно говоря, эти птицы и животные не были ни соколом, ни соболем, но, во-первых, их название не высвистишь, а во-вторых, в результате такой попытки может получиться что-нибудь настолько неприличное, что народ будет потом неделю над тобой стебаться. Под камерой сокола развертывалась панорама узкой, упирающейся в холм, с раздвоенной верхушкой, долины на которой вполне явно были заметны следы присутствия человека. Очень аккуратные следы, но все равно то там, то там, то трава была излишне примята, как будто по каменистой, поросшей местным вереском долине, прошел небольшой отряд. То в лесистом колке была сверху видна проплешина и, явно, не хватало, на положенном им месте, нескольких деревьев. Очень аккуратно не хватало ни пеньков, ни веток, ни других следов порубки. Аккуратные люди здесь живут. А вот с соболем вышла загвоздка, что-то учуяла животинка и затаилась. Вова внимательно пригляделся к планшету, играясь масштабом. А как, в траве была явно видна тоненькая проволочка, не растяжка, свободно проложена, да и явно в изоляции. Подчиняясь команде ведущего, зверек, не касаясь опасного предмета, пробежал вдоль него. Все правильно, на конце махонький грибочек, с усиком антенной и серенькой шляпкой фотобатареи. Грамотно растяжка, если зверь сунется, сработает и переполошит все вокруг, а сигналка тихо сообщит о незваных гостях. Зверек аккуратно перепрыгнул через проводок и побежал дальше. Лейтенант жестом, дополняя его мысленной посылкой, попросил подойти сопровождающую отряд чувствующую. Наклонился к уху маленькой женщины, в такой же, как и у всех, маскировке, но без стреляющей режущих прибамбасов, и тихо прошептал: нужно наладить контакт с местными, а то порежем в неразберихе друг друга. Они затаились в километре отсюда, видимо, ждут своего разведчика. Возьмите местного и Ольгу с Витьком в охрану. Не забудьте альбом и пару карандашей, ну, если что, объяснять на пальцах придется. Светлая кивнула, внимательно выслушав порыкивание командира отряда. Общение на каком-либо одном языке было изначально невозможно, люди с подложки не могли произносить посвистывание истинной речи, а люди домов не могли без вокализаторов рычать. Вышли из положения очень просто, учили, до полного понимания, чужую речь, но говорили каждый на своем языке, ну, по крайней мере, до каких-либо особых случаев. Иногда, конечно, если собеседник не знал языка или просто хотелось повыделываться, можно было и прибором попользоваться. Лорд Карда внимательно рассматривал своего егеря и сопровождающих его троих чужаков, которые, неожиданно, выскользнули из редкого леска в ложок, прямо к затаившимся стражникам лордства. Егерь не был помят или побит, и оружие у него явно не отбирали. Около него стояла маленькая женщина, неопределенного возраста, с властным спокойным лицом и умными внимательными глазами. Чуть позади нее двое молодой парень и зрелая плотная женщина, оба добротно вооруженные незнакомым оружием и в странно выглядевшей броне. Лорд мысленно поморщился, не то чтобы законы лордства запрещали женщинам носить оружие или быть наемниками, но этих крикливых мужланок, очень быстро срывающихся на агрессию и не слишком уважающих святые законы, он не любил. Глаза лорда снова вернулись к маленькой женщине, она явно была старшей, остальные двое были просто ее охраной или ликторами. Маленькая, всего лишь по грудь своим хорошо оборуженным спутником, в такой же, как у них, попятнанной лесной раскраской одежде. Оружия у нее никакого не было, даже традиционного ножа на поясе. Лицо очень властное и очень спокойное. Милорд сзади тихо приблизился. Святой отец, эта женщина шепталка и очень сильная. Я постараюсь защитить вас, но, все равно, будьте осторожны. Чужие воины, возглавляемые шепчущей, причем, явно, занимающие немалое положение. Лорд удивился, такого в конфедерации не видели уже лет 300. Милорд, старый егерь, поклонился властителю кантона, мы тут не одни охотимся на шакалов. Меня они перехватили около старых холмов. Никогда таких людей не видел, но шкуру наших неизвестных врагов они явно очень хотят растянуть на провилку. Потом помялся и добавил, ко мне как к малолетке подкрались. Видимо, эта шепталка глаза отвела. Лорд Кардо еще раз внимательно посмотрел на своего егеря и поклонился пришельцам. Люди, имеющие общих врагов, вполне могут стать, если не друзьями, то союзниками. Маленькая женщина внимательно посмотрела сначала на владетеля, а затем остановила свой взгляд на святом отце. Некоторое время все молчали, потом святой отец, стоящий справа, чуть позади своего лорда, тихо произнес, они охотятся на шакалов, которые совершили преступление и нарушили законы их клана. Потом подумал и добавил, хотя, даже скорее не клана, а объединения, что-то вроде наших кантонов. Их кланы расположены очень далеко отсюда. Мне даже показалось, монах еще сильнее понизил голос, что речь идет не о расстоянии, а о чужом мире. О чужом мире? Святой отец поморщился, миров больше, чем один, и иногда люди из одного мира могут переходить в другой. Церковь давно об этом знает, но держит в секрете, чтобы не смущать незрелые умы. Знают ли они что-либо о пропавших людях? Некоторое время монах и шепчущие напряженно и молча смотрели друг на друга. Затем монах мрачно прокомментировал, по крайней мере, предполагают, и эти предположения внушают мне ужас. То, что с похищенными делают эти нелюди, и есть преступление, за которое их пришли покарать. Мне очень трудно в подробностях понять, о чем вещает эта женщина, она не знает нашего языка, а я первый раз встречаюсь с им подобными. Если вы не знаете языка друг друга, лорд внимательно посмотрел на своего духовника, то как же вы можете друг друга понимать? Святой отец замялся, есть некоторые способы, невнятно прокомментировал он. Как они хотят действовать и почему пришли ко мне? Святой отец некоторое время напряженно молчал, затем неуверенно произнес, если я правильно понял, им надо неожиданно атаковать лагерь преступников, чтобы никто не смог уйти через какую-то калитку между мирами. Затем помялся и добавил, это не совсем калитка. Я не все понимаю, но самые главные преступники могут успеть уйти. Пришельцы считают, что такой вариант недопустим, шакалы должны быть задержаны и допрошены. Это даст возможность найти и арестовать их соучастников. Нас просят не мешать подготовке и затем атаке на этот незаконный лагерь. Лорд нахмурился, почему они не хотят, чтобы мои воины пошли в атаку вместе с ними. Снова наступило напряженное молчание. Они не возражают, но наши потери в таком случае будут очень большие. Оружие и защита воинов лорда не приспособлена для такого боя. Скорее всего, наши воины погибнут все, не причинив врагу никакого вреда. Лорд недоверчиво посмотрел на чужаков, какие-то не то арбалеты без дуг, не то иглострелы. Броня не металлическая, а скорее похожая на кожу или проклеенную ткань. Взамен меча или кинжала короткий, тяжелый нож. Женщина-воин, поймав взгляд лорда, ухмыльнулась и небрежно повела своим оружием в сторону одиноко растущего, примерно в 50 шагах, дерева. На мгновение вспыхнула в воздухе тонкая рубиновая нить, завиваясь спиралью, раздался глухой треск, дерево вздрогнуло и от низа ствола отлетели щепки. В воздухе незнакомо и кисло запахло. Повинуясь кивку владетеля, оруженосец кинулся к дереву. Что это за нить была в воздухе и из чего стреляет их оружие? Она говорит, что эта нить просто тонкий луч света, который помогает точно наводить оружие, а стреляет оно маленькими трехгранными стрелками, которые пробивают броню и расщепляются в теле. Внутри оружия большой запас таких стрелок, и его не требуется взводить для каждого выстрела. Подбежал запыхавшийся оруженосец Милорд. Негромко доложил он: дерево пробито насквозь и ствол сильно раздроблен. Хорошо, владетель кивнул, мои воины пойдут во второй волне, но остается вопрос, где и по каким законам будут судить преступников. Маленькая женщина что-то сказала своим спутникам на странном свистящем наречии. В ответ молодой воин мрачно хмыкнул, посмотрел на лорда и, более чем понятным жестом, провел большим пальцем правой руки поперек шеи. Монах вздохнул: они считают, что вы вправе судить их по своим законам, но если они виноваты в том преступлении, в котором их обвиняют, то они должны все умереть. Милорд мрачно продолжил он: у меня сложилось впечатление, что шепчущая говорит о шакалах как об адептах черного пути. Если это правда, то святая церковь присоединяется к их требованию. Москва, Лубянка, кабинет генерального комиссара. Берия внимательно посмотрел на устало развалившегося в кресле Андре. Значит, группу представителей службы внешней безопасности возглавлял сам командир Бломберг. Это что, для обложки, обычная ситуация, когда генералитет лично участвует в силовых акциях? Куда уж там, обычно эти жирные коты дальше декольте своей секретутки носа не высовывают. Правда, командир еще тот тип, про него много разных легенд и анекдотов ходит не меньше, чем про вас. У него и прозвище в структуре соответствующее — террорист. Этот вполне мог особо важную операцию и сам проконтролировать. Тем более, так, по общему впечатлению, мужика ситуация явно достала. Особенно, когда оказалось, что это не просто опорная база, а подготовка мяса к отправке и значительная часть заготовки биоматериалов проводилась прямо там, на месте. Наколка на операцию была от него, и, видимо, какая-то информация об этой базе уже имелась, вот только вычислить место и дотянуться до нее они сами не могли. Собственно, я в медицинскую зону попал уже тогда, когда он там шмон наводил. Я немножко в пещере застрял, где была казарма псов. На будущее, я тебя запрещаю непосредственное участие в силовых акциях. Считай это прямым приказом. Может, мне и секретутку завести? Заведи, только сначала согласуй кандидатуру с Ким. Это так, дружеский совет, старшего товарища. Ладно, это твои проблемы. Меня больше интересует реакция командира на увиденное. Кстати, и на тебя тоже. На меня нормальная, я ведь не по его ведомству проходил. У него кадровые спецподразделения, разведка, работа с информаторами на страницах, аналитика, а легионеры так рабочие лошадки, в основном волонтеры и контрактники. У нас было свое начальство, правда, статусом пожиже и, соответственно, на побегушках у крутых перцов, типа террориста и маэстро. А, вот увиденное в медзоне, на него по полной программе подействовало, да и не на него одного. Когда я туда заскочил, из черных только двое, отобранные для допроса, были еще полностью живые. Озверели ребята от увиденного. Местные даже сначала растерялись, но не привыкли они к такому извращению. Добивать и даже перевязывать пытались. Особенно поп. Ну, это пока не увидели в криоконтейнерах органы. Им не объяснили, что это и для чего. Народ там правильный, с понимаем. Поп тоже ничего, особенно когда врубился сразу и дровишки нашлись, и вполне благопристойно затащили недобитых псов на костер и под какой-то местный молебен дожгли. Местный лордик весь серый стоял, его дочь, за неделю до этого, эти сучеры похитили и отдали в казарму. Жалко ребятенка. Ей одна из младших чувствующих занялась, может, что и сделает, не знаю. Мне резко не до местных стало, тут, как раз, технари сумели портал активировать и появилась возможность на обложку, прямо к черным, в территориальный центр прорваться. Генеральный комиссар побарабанил пальцами по столу и спросил: ты так спокойно относишься к тому, что раненых пленных сожгли? Это ведь похуже, чем наши трибунальные тройки во время войны. А это и есть война. Если вы до сих пор это не поняли, то совсем плохо. Или мы их, или они нас. Причем, просто смерть для нас будет не самым худшим вариантом. А насчет того, что мы позволили местному Тарквимаде отправить их на костер, так вся политика черных и строится в расчете на то, что им все дозволено, а с ними будут поступать по закону. Вот мы и поступили с ними по закону, просто по-местному. Когда Андре закончил отчитываться за проведенную операцию и вышел, заместитель генерального комиссара по оперативной работе, который, до этого момента, молча сидел за столом и отмечал наиболее важное в своем блокноте, недовольно проворчал нагловатый мальчишка: честный, работящий, хороший не только оперативник, но и организатор, и, При всем при том, никакого понятия о дисциплине. Ким его, конечно, уравновешивает, но, все равно, проблем в будущем он нам создаст немало. Бере, который что-то напряженно обдумывал, покачал головой на Ким: не рассчитывай. Здесь проблема не только и не столько в наглости или в принятом в его обществе стереотипе поведения, значительно отличающемся от нашего. Проблема в другом, в том, о чем нас уже предупреждали Геста и Бартини. Наша колония на ближайшей странице формирует собственный эгрегор и сама изменяется по мере его формирования. До тех пор, пока между социальными и этическими установками нашего общества и этим, вновь формируемым эгрегором, не будет серьезных расхождений и конфронтаций, не возникнет и этот, вновь формируемый социум, будет идеальным посредником между нами и страницами с открытыми энергиями. В противном случае мы получим собственного командира Бломберга со товарищами, а вот это уже чревато. Этот самый террорист — очень опасный вариант развития событий, человек, не способный порвать со служением своему обществу и, одновременно, к эгрегору этого общества уже не принадлежащий. Вот такие люди обычно и проводят революционные преобразования, причем в самом экстремальном и кровавом варианте. Они пытаются втиснуть общество, этические установки которого уже отринули или переросли, в собственные, на ходу формируемые рамки. Чем большие усилия для этого прикладываются, тем сильнее сопротивляется исходное общество и тем более жесткие действия они вынуждены предпринимать. У нас это вылилось в нарастание классовой борьбы в революционном и послереволюционном периоде, а, на страницах, такое проявляется в нарастании эгрегорного неприятия. Я беседовал об этом с Лана Ари, и она, по моей просьбе, обсудила происшедшее с теми чувствующими, которые обеспечивали операцию. Судя по всему, взаимное неприятие было настолько велико, что они частично потеряли контроль над ситуацией, а умение тренированных вояк просто снесло крышу. Там очень впечатляюще получилась близкая эмоциональная оценка увиденного, сформировала новые эгрегорные связи между нашими людьми и скорохватами Бломберга с одной стороны, и местными, которые были в полном шоке от происшедшего с другой. Информационные поля частично наложились и, теперь, если черные еще раз появятся в этом мире, их будут сразу, в состоянии полного неадеквата, рвать на ленточки. Ну, это не самый худший, для нас, вариант развития событий. Общий враг всегда дает дополнительные точки взаимопонимания. Судя по всему, в ближайшем будущем, на этой странице, несмотря на сильную клирикализацию ее общества, особых проблем не будет. У меня на столе интересный рапорт лежит. Одна из людей Бломберга удочерила девочку, которую в казарме псов по кругу пустили, и обратилась с просьбой разрешить им проживание в нашем лагере, на ближайшей странице. Разрешить не проблема, а вот у нас конфликта с ее отцом, который, судя по всему, является региональным военным и административным руководителем, не возникнет. Кстати, а как их церковники среагировали на такое удочерение, и какое мнение по этому вопросу у командира? Я не думаю, что будет конфликт с тамошним лордом. Он, судя по всему, очень любит свою дочь, и происшедшее с ней для него страшный шок. Кроме того, это общество очень жестких, пуританских традиций, и все это ложится тяжелым бременем на ее семью. Для девочки, дома, есть только один выход — отдаленный монастырь. Если учесть, что ее психика серьезно повреждена, но чувствующие, с ближней страницы, считают, что ее можно привести в норму, то, для отца, это вполне приемлемый выбор. Тем более, девочка воспитывалась без матери и, в таком случае, приемное материнство вполне укладывается в их общественные традиции. Эта женщина, Ольга, судя по всему, хороший офицер, и командир идет ей навстречу, предоставив, для начала, годовой отпуск для решения семейных проблем. Держать настолько морально травмированного ребенка в их чисто военном лагере невозможно. На обложке она адаптироваться не сможет. Вот и остается наш городок на ближней странице. Ну, естественно, за всем этим есть и второй слой. Бломберг хочет иметь своего постоянного представителя в нашей структуре, да и святые отцы тоже не прочь приглядеться к тому, с чем они столкнулись. Ольге командир вполне доверяет, а поп-лорда получил официальную возможность наведываться к нам, беспокоясь о душе своей подопечной. Берия, с несколько нездоровой заинтересованностью спросил: ну и как старейшая среагировала на конкурентную структуру? В своем амплуа, хотя и достаточно нейтрально, минут пять внимательно его разглядывала и, судя по тому, как он весь из себя стал малиновый и с бегающими глазками, хорошо прошлась по мозгам, а затем небрежно изрекла: видимо, в порядке ответа на его ментальные подергивания. Нам нужно быть благодарными Создателю за то, что мы существуем. И это вполне естественно, что путь служения ему каждый выбирает сам, с вершины своей мудрости или глупости. Комиссар расхохотался, думаю, что после этого все желания у святого отца в продолжении этого философского диспута сразу пропало. Да уж, старейшая еще тот фрукт, с излишне пикантной скислинкой. По-моему, общение с ней доставляет удовольствие только двум людям, товарищу Сталину и Бартине. Правда, первый предпочитает делать это под аппаратным пологом, а второй – просто философствующий пофигист. Берия задумчиво побарабанил пальцами по столу. Почему эта офицер приняла такое участие в судьбе девочки? Сложно сказать, семьи у нее нет и, судя по всему, никогда не было. Наверное, это завязано с каким-то событием из ее прошлого. По крайней мере, увидев растерзанного ребенка в углу казармы, она первая сорвалась в неадекват и утянула за собой остальных, своих подчиненных, ну, а дальше понеслось. Причем, понеслось так, что продолжилось на обложке, в медицинском центре Ковина. Хорошо, хоть Андрею хватило ума предоставить разбираться там командиру и, кроме двух моих офицеров и одной из старших чувствующих, никто из наших туда, за террористом и его людьми не прошел. Переделкино. Подмосковная патриаршая резиденция, кабинет патриарха Московского. Патриарх вежливо, но с плохо скрываемой настороженностью, пригласил своего неожиданного посетителя в кабинет и предложил присесть в кресло. Ваша просьба о встрече для обсуждения некоторых вопросов, связанных с предполагаемой деятельностью нашей православной церкви на страницах и обложке, была для меня несколько неожиданной. Чем я могу вам быть полезен? Несколько замялся, но продолжил. Гражданин Геста, насколько я знаю, мы не ведем миссионерскую работу на страницах, а на обложке есть собственный синод, ведущий собственную политику. А она вас устраивает? Мы не можем отвечать за деятельность синода Иного мира, с которым мы не имеем непосредственного контакта и реальная политика которого нам неизвестна. Патриарх Алексий, я знаю, что вы очень осторожный человек, не любящий поспешных решений, но определиться с внешней политикой церкви в отношении других миров вам придется. Во-первых, это вызвано тем, что принято решение раскрыть для общего пользования часть информации о других страницах и о существовании обложки, то есть, вам придется отвечать на вопросы верующих. А, во-вторых, на ближайшей с нами странице появляется все больше и больше чужаков, многие из которых, если не большинство, веруют в Создателя. Геста, почему вас, атеиста, так волнуют вопросы веры и церкви? Ну, насчет моего атеизма я лучше промолчу, не хочу вдаваться в философские вопросы. А, в отношении церкви на страницах у меня есть и чисто практический интерес. Раз есть верующие, значит, образуются вакансии, а, как говорят в народе, свято место пусто не бывает. И вот то, что эти вакансии могут начать заполняться излишне активными, кликушествующими монахами со страниц или, что еще хуже, святыми отцами разного толка с обложки, меня очень напрягает. Да и не только меня можете считать, что я пришел к вам с официальным предложением. Алексей упрямо возразил: синод православной церкви не считает возможным вмешиваться в плохо понятную ему внешнюю политику, а, как я понимаю, миссионерской деятельностью вы нам заниматься на страницах не дадите. Старший куратор скептически посмотрел на патриарха: да ради бога, вот только, с Ланари вы уже знакомы, ну, а на страницах, вам придется мотивировать свои действия наставница ее наставников, есть такая старейшая как Ментат, она значительно сильнее Ланы, а, по характеру, это местный товарищ Сталин, с поправкой на 300 лет ее плодотворной руководящей деятельности. Некоторое время оба молчали. Затем патриарх недовольно констатировал: в таком случае миссионерская деятельность представляется весьма сомнительной. Ну почему же, если будете там жить по принципу «уважаю чужое мнение и прошу оценивать меня по поступкам», к вам и будут относиться соответственно. Ни для нас, ни для совета ментатов страницы недопустима излишняя активность нерелигиозных кликуш, ни святых мошенников с обложки. Алексей поморщился: Геста, почему вы с таким неприятием относитесь к миру, из которого вышли? А давайте я вам это проиллюстрирую на примере решения православного вопроса в моем мире. Куратор достал из пакета маленькую коробочку с объективом. Это видеопроектор с несколькими записями на святые темы, которые сделали наши люди, составляя общее представление о современной жизни обложки, ведя натурные съемки или копируя архивные материалы последних лет. Управление им очень простое, это нужно включить в розетку, нажатием на эту клавишу начать просмотр. Это клавиша остановка, это вернуться назад, перейти к следующей записи. Алексей с настороженностью посмотрел на аккуратный серый приборчик. Иногда, глядя со стороны, очень трудно понять принципы, на которых основывается чужое общество, с сомнением произнес он. Вот я и думаю, что вам нужно понять, является ли это общество православным или оно основано на каких-то чужих принципах. А свои принципы деятели той церкви очень широко пропагандируют в интернете, в печати, с помощью раздачи на территории церквей целевых листовок. Очень, я бы сказал, публичные люди, ну прямо деятели одной из старейших публичных профессий. Патриарх мрачно заметил, церковь обязана ясно излагать свою позицию перед верующими. Геста откинулся на спинку кресла, да, естественно, ясно излагать, исключая двойное прочтение, требовать соблюдения этих позиций, христианских и общественных этических норм и, как я думаю, сама все это соблюдать. Ну, мне кажется, что документальные фильмы о той церкви православный синод без меня посмотрит. У меня просто маленькое личное дополнение, вот в этой папочку я сделал выборку того, что мне лично очень бросилось в глаза и задело еще 10 лет назад. Вот посмотрите, это заявление одного из лидеров церкви. С. Представитель церкви констатировал, что евангельскому идеалу противоположно устройство современного социума, который считает главным добывание материальных благ, гордыню и горделивую самореализацию, плюрализм нормой, а учение о единственности истины отступлением от нормы. Вот только вчитайтесь в него, от Христа оно или от лукавого. О, как они возмущены добыванием материальных благ, отступлением от учения и несогласия с тем, что они преподносят на листовках, как единственную истину. Посмотрите вот на эти фотографии. Надпись «На пачке сигарет», ну прямо шикарное, курить грешно. Ну, все верно, если не учитывать такую малость, что этот грех продается в церковной лавке одного из крупнейших православных храмов. На коробке лики святых и осенено все это православным крестом, изготовлено по спецзаказу и завезено в страну без акцизов. Собственно, там такого грешного в церкви полно, грех оптом и грех в розницу, под святым крестом, лишь бы платили. Помнится, Иисус когда-то торгашей из храмов гонял, а тут сама церковь стала настоящим базаром. Тут тебе и платки, и свечи, и вино, и вода, и пироги, и сигареты. Изготовление и продажа водки вообще на поток поставлено, на прилавке церкви по бутылкам разлито все, что твоей душе угодно и на любой случай. Ну, а чтобы душа грешная мимо святого змея не проскочила, в молящейся толпе раздаются святые листовки, где, также, под православным крестом, сообщаются истины следующего содержания. С. В ассортименте церковных лавок имеется водка поминальная, застольная, литургийная, амвросика, кирюха, от имени Кирилл, а не от выражения кирять, прим автора. Реализуется в бутылках по 100, 250, 500 гр, 1, 3 и 5 литров. С. Эта водка не разрушает печень, не провоцирует алкоголизм, не вызывает привыкания, а оказывает исключительно благотворное и расслабляющее действие на того, кто ее употребляет регулярно. Рекомендована ведущими российскими наркологами. Благословлена архимандритом Амвросием. И снизу этикетки, ну, очень бросающимся в глаза шрифтом написано «С». Продукция благословлена высшими церковными чинами. Аккуратные пластмассовые бутылочки под святым крестом. На любой выбор и на любой вкус. Вы, несмотря на святые рекомендации, не пьющие, и вам не нужна святая водка, да нет проблем, можете купить пропуск на внеочередное посещение других святынь. Чем дороже, тем быстрее. Очень полезным людям вне всякой очереди. Ну а бесполезным, с, рядовым паломникам надо отстоять многочасовую очередь. По последним данным, время ожидания в очереди составляет около суток. Ну, а хочется иначе душу отвести у входа в храм, и девочку снять можно, и травку купить. В общем, одна древнейшая профессия тянется к другой древнейшей. Знаете, в мое время бытовала такая религиозная притча. Захотел один бездомный бродяга изменить свою забубенную жизнь и пришел в храм Христа Спасителя. Встал на колени перед образами, а тут подбегает мордастый служка, растопырил пальцы и шипит на него: «Ты че, оборванец?» Прибурил, днем приперся, сейчас здесь чистая публика и скоро здесь правительственный кортеж самого будет. Вышел бездомный за врата храма, сел на лавочку напротив и заплакал. Чувствует, кто-то руку ему на голову положил и гладит. Поднял глаза, а перед ним, в сером рубище, Стоит Христос и так жалостливо спрашивает, что за кручина у тебя, сын мой? Господи, всхлипывает бродяга, меня в храм не пускают. Эх, человече, человече, грустно отвечает сын Божий, мне в этом храме тоже, уже давно, места нет. Старший куратор встал и, внимательно посмотрев на Алексия, добавил, когда будете просматривать фотографии героев, обратите внимание на несоответствие тех фотографий, где они в домашней обстановке и без косметики, их реальному возрасту. Патриарх мрачно посмотрел вслед незваному гостю и, с не меньшей неприязнью, на серую коробочку, лежащую на столе рядом с папкой. Принято решение раскрыть для общего пользования часть информации о других страницах и о существовании обложки.